Понимаю, но не могу. Родители часто говорят: «В умных книжках много написано, как правильно воспитывать ребенка. Все это звучит очень хорошо, но мне это не помогает. Не получается применять на практике. Как же мне не срываться, когда он меня не слушается, а иногда и как будто специально выводит из себя? Кончается тем, что я ему наподдаю». Конечно, родителям трудно научиться разумно себя вести, ведь приходится иметь дело не только с капризным или непослушным ребенком, но и со своими собственными эмоциями. А родитель ведь тоже человек, а не железный Феликс и не железная леди. Давайте скажем несколько слов о наших эмоциях, а потом посмотрим на практическую сторону дела. Негативные эмоции у нас возникают и будут возникать, и мы ничего с этим поделать не можем. Больше того, человек имеет на них право, так как для появления эмоций всегда есть, по крайней мере, субъективные, а то и объективные основания. Другой вопрос, что мы с ними делаем дальше? Ведь эмоция, как правило, переходит в поведение, и в этот момент, момент этого так называемого перехода, у нас есть разные возможности. Мы можем дать ход своему возмущению и резко отреагировать. Можем затормозить любое действие и обиженно замолчать. Можем подумать о состоянии того, кто явился причиной переживания. Можем постараться посмотреть на все со стороны и попытаться оценить смысл случившегося. Весь этот набор реакций и переживаний более или менее знаком каждому. Главное – помнить, что у нас есть выбор. Выбор в пункте «Продолжение эмоции». А выбор этот, в свою очередь, зависит и от желания, от общей установки, и от понимания близких и отдаленных следствий наших реакций, и от многого другого. Короче говоря, каждая наша эмоция дает нам шанс, а то и требует включения более широких функций нашей психики – сознания, чувства ответственности, мышления, опыта. Что же может нам помочь в разумном выборе реакции на непослушание ребенка?